Спокойствие Давыдова постепенно передалось и Устину. Они разговаривали уже в мирном тоне, и бесшабашный Устин понемногу остывал, и даже обычная ироническая улыбочка появилась у него на губах. «Жертвовал бы и последний, на кой он тебя один-то?» «Да чего ты, председатель, простой на чужое добро? Мне он и один в хозяйстве дюже нужен». «А что же он тебе нужен?» — подавляя улыбку, спросил Давыдов. «Мало ли на что. Ночью им на свою баб грожусь, ежели не угодит мне чем-нибудь, а днем в зубах им ковыряю, добрым людям головы морочу. При моей бедности мясо-то в овощах у меня бывает раз в году, а тут я каждый день после обеда иду по улице, в зубах этим пальцем ковыряю да сплевываю, а люди, небось, думают, вот проклятый Устин как богато живет, каждый день мясо жрет, и никак оно у него не переводится. А ты говоришь, на что мне один палец сдался? Он свою службу несет. Пущай люди меня богатым считают. Как-никак, а мне это лестно. Силен ты на язык, невольно улыбаясь, сказал Давыдов. А косить сегодня будешь? После такого приятного разговора обязательно. Давыдов повернулся к Осетрову. Он обращался к нему как к старшему по возрасту. «Женщины ваши давно в Тубянской пошли?» «Да так сейчас назад, не больше. И много ли их ушло?» «Штук 12. Они, эти бабы, чисто овцы. Куда одна направилась, туда и другие всем гуртом. Иной раз и поганая овца за собой гурт ведет. Поддались же мы Устину. Затеялись в покос праздновать, лихоманка его забери». Устин добродушно рассмеялся. «Опять я виноватый. Ты, борода, на меня чужой грех не сваливай. Бабы шли молиться, а я тут при чем? Их бабка Атаманчукова, еще одна наша хуторская старушка, сбили с пути праведного. С рассветом еще пришли к нам на стан. И, ну, их агитировать. Нынче, говорят, праздник святой великомученицы Гликерии. А вы, бабочки, косить думаете, греха не боитесь, ну и сбили». Я было спросил у старушки, это был какой Гликерии, уж не нагульного ли? Так она в точности великомученица, всю жизнью с кем попадя мучится. Эх, как тут старушки мои всколыхнулись и поднялись на меня штурмой. Бабка Таманчукова даже костылем замахнулась, хотела вдарить. Да спасибо, я вовремя увернулся, а то была бы у меня шишка на лбу, как у голландского гусака. А тут наши бабенки вцепились в меня, не хуже, чем орепьев собачий хвост, насил от них кое-как отбился. И что это я за такой разнесчастный человек? Не везет мне нынешний день. Глядите, добрые люди, за одно утро и со старухами успел поругаться, и с бабами, и с председателем, и с Гордеевичем, с сивой бородой. Ведь это уметь надо. Это ты умеешь. Это умень тебе не занимать у соседей. Ты с мальства, Устин, со всеми схватываешься, как дрочливый кочет. А у дрочливого кочета, попомни мое слово, гребень всегда в крови, предостерегающе сказал Осетров. Но Устин будто и не слышал его. Глядя на Давыдова озорными, бесстрашными глазами, он продолжал. «Зато на агитаторов нам нынешний день везет. И пеши к нам идут, и верхи едут. Будь поближе железная дорога, на паровозах бы к нам скакали. Только настоящей агитации тебе, председатель, надо у наших старушек учиться. Они постарше тебя, похитрее, и опытности в них побольше. Разговаривают они потихонечку, уговаривают ласково, со всей вежливостью, вот они и добиваются своего. У них без осечки выходит. А ты как действуешь? Не успел к стану подскакать, а уже орешь на всю степь. Почему не работаете? Кто ж по нынешним временам так с народом обращается? Он, народ-то, при советской власти свою гордость из сундуков достал и не уважает, когда на него кидаются с криком. Одним словом, он никакой щекотки не любит, председатель. Да, к слову сказать, на казаков и раньше, в царское время, атаманы недюже шумели. Боялись стариков обидеть. Вот и вам с Нагульновым пора бы понять, что не те времена нынче, и старые завычки пора бросать. Ты думаешь, что я согласился бы нынче косить, ежели бы ты не остепенился? Черта с два. А ты себя укоротил несколько, сменил гнев на милость, в картишке с нами согласился перекинуться, поговорил толково, и вот ж я весь тут. Голыми руками бери меня, а я на все согласный, и в карты играть, и стога метать. Горькое чувство недовольства собою, злую досаду испытывал Давыдов, внимательно слушавший Устина. Ведь, пожалуй, кое в чем он был прав, этот не в меру бойкий казачок. Прав хотя бы уже в том, что нельзя было ему, Давыдову, появившись в бригаде, начинать объяснение с ругани и крика. Потому-то у него, как намекнул Устин, и вышла на первых порах осечка. Как же получилось, что он не сдержался? И Давыдов, не кривя душой, должен был сознаться самому себе, что незаметно он усвоил грубую нагульновскую манеру обращения с людьми. Разнуздался, как сказал бы Андрей Разметнов. И вот результат. Ему ехидно советуют брать пример с каких старушонок, которые действуют осторожно, вкрадчиво и без всяких осечек, неизменно добиваются успеха в своих целях. Все яснее ясного. Надо бы ему спокойно подъехать к стану, спокойно поговорить, убедить людей в неуместности праздничных настроений, а он нарал на всех, и был момент, когда за малым не пустил в дело плеть. В одно ничтожное мгновение он мог зачеркнуть всю свою работу по созданию колхоза, а потом, чего доброго, и положить партбилет на стол райкома. Вот это была бы уже по-настоящему страшная катастрофа в его жизни. Только при одной мысли о том, что могло с ним произойти, если бы он вовремя не взял себя в руки, Давыдов зябко передернул плечами, на секунду почувствовал, как по спине прополз набящий холодок. Целиком погруженный в неприятные переживания, Давыдов упорно смотрел на разбросанные по редну карты и, почему-то вдруг вспомнив свое увлечение игрой в очко в годы гражданской войны, подумал: «Перебор у меня вышел. Прикупил к 16 очкам не меньше десятка, факт». Не очень-то удобно было ему сознаваться в своей несдержанности, однако он нашел в себе мужество и, хотя и не без внутреннего сопротивления, но все же сказал: «Фактически я напрасно налегал на глотку, в этом ты прав, Устин, но ведь обидно стало, что вы не работаете, как ты думаешь? Да и ты разговаривал со мной вовсе не шепотом. А договориться нам можно было, конечно, и без ругани. Ну, хватит об этом. Ступай, запрягай в арбу самых резвых лошадей, а ты не чай в другую подходящую пару, вот в эти дрожки». «Поедешь баб догонять?» — не скрывая удивления, спросил Устин. «Точно. Попробую и женщину говорить, чтобы поработали сегодня». «А подчиняться не тебе. Там видно будет. Уговор не приказ». «Ну что ж, помогай тебе Боженька и матка Боска Ченстаховска. Слушай, председатель, возьми меня с собой, а?» Давыдов, не колеблясь, согласился. «Поедем. Ты помогать мне будешь уговаривать женщин». Кустин сморщил в улыбке растрескавшиеся от жары губы. «Тебе помогать будет мой заместитель, а я его с собою непременно прихвачу». «Какой заместитель?» Давыдов недоумевающе взглянул на Устина. А тот молча и не спеша подошел к будке и вытащил из-под вороха зипунов новенький длинный кнут с нарядным ременным махром на конце кнутовища. Вот он и заместитель. «Хорош? А уж до чего он у меня убедительный! Страсть! Как засвистит, так сразу и уговорит, и усватает. Не гляди, что я левша. Давыдов нахмурился. Ты мне отбрось. Женщин, я тебе пальцем тронуть не позволю. А на твоей спине с удовольствием попробовал бы этого заместителя. Но Устин лишь насмешливо сощурился. Хотел дед в свое удовольствие вареников попробовать, а собак творог съела. Я, как инвалид гражданской войны, льготу имею. И бабы от порки только жирнее да смирнее делаются, по своей жене знаю. Кого же надо пороть? Ясное дело, баб. Да ты чего робеешь? Мне только 2-3 стегнуть как следует, а остальных ажник ветром схватит. В один момент на арбе очутится. Считая разговор оконченным, он достал валявшиеся под будкой уздечки, пошел на бугор ловить лошадей. За ним поспешили Нечаев и другие казаки, за исключением одного Осетрова. «Ты, Тихон Гордеевич, почему не идешь косить?» — спросил Давыдов. «Хотел тебе за Устина словцо молвить. Можно?» «Давай». «Не гневайся ты на него, дурака, заради Бога. Он чисто глупой становится, когда ему шлия под хвост попадает», — просяще заговорил Осетров. Но Давыдов прервал его. «Он вовсе не дурак, а открытый враг колхозной жизни. С такими мы боролись и будем бороться без пощады». «Так какой же он враг!» — в изумлении воскликнул Осетров. «Говорю тебе, что он сам не свой становится, когда серчает. Вот и все. Я его с мальства знаю. И сколько помню, всегда он такой нащетиненный. Его подлеца до революции старики наши за супротивность несчетно пороли на хуторских сходах. Пороли так, что ни сесть ему, ни лечь, а с него как с гуся вода. Неделю поносит зад на отлете и опять за старое берется. Никому спуску не дает, у всех изъяны ищет. Да ведь с какой усердностью ищет! Скажи, как собака, блох, с чего бы ему быть врагом колхоза? Богатеньким он всю жизнью поперек горла стоял, а сам живет, ты бы только глянул. Хата набок схилилась, вот-вот рухнется. В хозяйстве одна коровенка да пара шелудивых овчишек. Денег сроду не было и нету. У него в одном кармане блоха на аркане, а в другом вож на цепи. Вот и все его богатство. А тут жена хворая, детишки одолели, нужда заела. Может, через это он на всех и клацает зубами. А ты говоришь, враг. Пустобрех он, а не враг. Он тебе не из родни? Почему ты за него вступаешься? В том-то и дело, что родня. Племянником мне доводится. Того ты и стараешься. А как же иначе, товарищ Давыдов? 6 ребят на его шее, и все мало-мало меньше. А у него язык как помело. Я ему до скольких разов говорил: прибереги язык, Устин, до плохого ты договоришься. В горячах ты такое ляпнешь, что сразу окажешься в Сибири, тогда начнешь локоток кусать, да поздно будет. А он мне на это: а в Сибири люди на четвереньках ходят, что ли? Меня и там ветром не продует, я каленый. Вот и возьми такого дурака за рубь 20. А при чем тут его дети? Их воспитать трудно, а посиротить по нынешним временам можно в 2 счета. Давыдов закрыл глаза и надолго задумался. Уж не свое ли беспросветное, темное, горькое детство вспоминал он в эти минуты. «Не гневайся на него за дурные слова», — повторил Осетров. Давыдов провел рукой по лицу и как будто очнулся. «Вот что, Тихон Гордеевич», — медленно, раздельно заговорил он, — «пока Устина я не трону. Пусть он работает в колхозе по силе возможности, тяжелой работы ему давать не будем, что осилит, то пусть и делает. Если у него к концу года будет нехватка в трудоднях, поможем. Выделим на детей хлеба из общеколхозного фонда, понятно? Но ты ему скажи от меня по секрету. Если он еще раз вздумает мне в бригаде воду мутить, людей сбивать на разные гадости, то ему не сдобровать. Пусть он одумается, пока не поздно. Шутить я с ним больше не намерен, так и скажи ему. Мне не Устина, а детишки его жалко. Спасибо на добром слове, товарищ Давыдов. Спасибо и за то, что зла на сердце супротив Устина не держишь. А Ситров поклонился Давыдову. А тот неожиданно рассвирепел. Что ты мне кланяешься? Я тебе не икона, и без поклонов обойдусь, и сделаю, что сказал. У нас со старых времен так ведется. Ежели благодаришь, то и кланяешься. С достоинством ответил Осетров. Ну ладно, старик, ты вот что скажи. Как у детишек Устина с одежонкой? И сколько из них в школу ходит? Зимою все как есть на печке сидят. На бас выйти не в чем. Летом бегают, лохмоть трясут. Кое-что из раскулаченного имущества им перепало. Но ведь этим их наготу не прикроешь. А из школы нынешнюю зиму Устин последнего парнишку забрал. Ни одеть, ни обуть нечего. Парнишка-то большенький, 12 годков, ну и стыдится цыганское рванье носить. Давыдов яростно поскреб затылки и вдруг круто повернулся к Осетрову спиной. «Ступай косить!» Голос у него был глухой и звучал неприятно. Осетров внимательно посмотрел на понуро сгорбившуюся фигуру Давыдова, еще раз низко поклонился и медленно зашагал к косарям. Немного успокоившись, Давыдов долго смотрел вслед удалявшемуся Осетрову, думал. «Удивительный народ эти казатишки!» Раскуси, попробуй, что за фрукт этот Устин. Оголтелый враг или же попросту болтун и забияка, у которого что на уме, то и на языке. И вот что ни день, то они мне все новые кроссфорды устраивают. Разберись в каждом из них, дьявол бы их побрал. Ну что ж, буду разбираться. Понадобится так не то, что пут. Целый мешок соли вместе с ними съем, но так или иначе, а все равно разберусь. Факт. Размышление его прервал Устин. Он подскакал галопом, ведя в поводу вторую лошадь. А на кой ляд нам председатель в дрожки запрягать? Давай запрягем в другую арбу. Небось не растрясутся бабы и в арбах, ежели согласятся обратно ехать. Нет, запрягай в дрожки. — сказал Давыдов. Он уже все успел обдумать и знал, на что ему могут пригодиться дрожки в случае удачи. Минут через 40 быстрой езды они издали увидели пеструю толпу нарядно одетых женщин, медленно поднимавшихся по летней дороге на противоположном склоне балки. Устин поравнялся с Давыдовым. «Ну, председатель, держись за землю. Зараз устроит тебе бабы вторую выволочку». «Слепой сказал, посмотрим», — бодро ответил Давыдов, погоняя лошадей вожжами. «Не робеешь? А чё робеть? Их же только 12 или немного больше». «А ежели я им помогу?» — спросил Устин, непонятно улыбаясь. Давыдов внимательно всматривался в его лицо и никак не мог определить, серьезно он говорит или шутит. «Как тогда обернется дело?» — снова спросил Устин, но теперь он уже не улыбался. Давыдов решительно остановил своих лошадей, слез с арбы и подошел к дрожкам. Опустив руку в правый карман пиджака, он вынул пистолет, подарок Нестеренко, и положил его на колени Устину. «Возьми эту игрушку и спрячь от греха подальше. Если и ты, в случае чего, примкнешь к женщинам, боюсь, что не выдержу искушения, и тебе же первому продырявлю голову». Он легко высвободил кнутовище из потной руки Устина, широко размахнулся, кинул кнут далеко в сторону от дороги. «Теперь поехали. Погоняй веселее, Устин Михайлович, да хорошенько приметь место, куда упал твой кнут. На обратном пути мы его заберем, факт, а пистолет вернешь мне, когда приедем на стан. Трогай!» Нагнав женщин, Давыдов лихо объехал их стороной, поставил арбу поперек дороги. Устин остановил лошадей около арбы. «Бабочки, красавицы, здравствуйте!» С наигранной веселостью приветствовал богомолок Давыдов. «Здорово, коль не шутишь», — ответила за всех самая бойкая из женщин. Давыдов соскочил с арбы, снял кепку и склонил голову. «Прошу вас от имени правления колхоза вернуться на работу. Ваши мужчины послали меня к вам. Они уже косят». «Мы к обедне идем, а не на игрище», — запальчиво крикнула пожилая женщина с лоснящимся от пота красным лицом. Давыдов обеими руками прижал к груди скомканную кепку. «После покоса молитесь сколько вам угодно. А сейчас не время. Посмотрите, тучки находят, а у вас на покосе ни одной копны нет. Пропадет же сено, все погниет, а сено пропадет. И скот зимой пропадет. Да вы это лучше меня знаете». «Где ты тучи увидал?» — насмешливо спросила молоденькая девушка. «Небушка, как выстиранная. Барометр на дождь показывает. А туч тут ни при чем», — всячески изворачивался Давыдов. «Вскоре непременно будет дождь. Поедемте, дорогие бабочки. А в то воскресенье сходите помолиться. Ну, какая вам разница? Садитесь, прокачу с ветерком. Садитесь, мои дорогие, а то дело не ждет». Давыдов уговаривал своих колхозниц, не жалея ласковых слов. И те замялись в нерешительности и стали перешептываться. Тут-то совершенно неожиданно для Давыдова на выручку ему пришел Устин. Неслышно подойдя сзади к полной и высокой жене Нечаева, он мгновенно подхватил ее на руки и, не обращая никакого внимания на удары, которыми осыпала его смеющаяся женщина, на рысях донес ее до арбы, бережно усадил в задок. Женщины со смехом и визгом разбежались в разные стороны. «Лезьте сами в арбу, а то зараз кнут возьму!» — дико вращая глазами, заорал во всю мочь Устин. И тут же сам расхохотался: «Садитесь, не трону, так живее, сатаны длиннохвостые!» Стоя на арбе во весь рост, поправляя сбившийся с головы полушалок, жена Нечаева крикнула: «Ну, садитесь, бабочки, скорее! Что я вас ждать буду? Глядите, какая нам честь! Сам председатель за нами приехал!» Женщины подошли с трех сторон и, подталкивая друг дружку, пересмеиваясь и бросая на Давыдова быстрые взгляды, бесцеремонно полезли в арбу. На дороге остались две старухи. «А мы должны одни идти в тубянской супостаты, эдакий!» Бабка Атаманчукова сверлила Давыдова ненавидящим взглядом. А Давыдов призвал на помощь всю свою былую матросскую галантность и, раскланиваясь, звонко щелкнул каблуками. «Зачем же вам, бабушки, пешком идти? Вот дрожки специально для вас, садитесь и езжайте, молитесь на здоровье. Повезет вас Устин Михайлович, он обождет, пока кончится обедня, а потом доставит вас в хутор». Дорога была каждая минута, и нечего было дожидаться согласия старушек. Давыдов взял их под руки, повел к дрожкам. Бабка Атаманчукова всячески упиралась, но ее сзади легонечко и почтительно подталкивал Устин. Кое-как старуху садили, и Устин, разбирая вожжи, тихо, очень тихо сказал: «Хитерша ты, Давыдов, как бес!» За все время он впервые назвал своего председателя по фамилии. Давыдов отметил это про себя, вяло улыбнулся. Бессонные ночи, пережитые волнения сказались на нем, и его уже неодолимо борол сон.